Глава 7. О том, как построили дом. «Как тебя зовут?» – спросил карандаш нарисованного малыша. Мальчик не ответил. «Как твоя фамилия?» Мальчик не ответил. Он поднял руку и провел пальчиком по губам, сверху вниз. У него получился очень смешной звук, вроде «прть». Мальчику понравилось. Он опять провел по губам «прутя». «Ты кто?» Самоделкин потрогал мальчика. «Прутя», играл мальчик. «Он прутя!» — воскликнул карандаш. «Разве ты не слышишь? Он говорит, я прутя». «В самом деле прутя!» — обрадовался Самоделкин. «Прутя! Прутик! Это очень хорошо! Прутик, давай с нами путешествовать!» Маленький прутик, наверное, не знал, что такое путешествовать, а то бы он, конечно, согласился. Мальчик ничего не ответил Самоделкину, зато вдруг потянулся к нему и схватил за ногу. Самоделкин чуть не упал. «Ай, пожалуйста, не шали!» – рассердился он. Мальчик опять затренькал. «Прут-прут-прут-прут!» «Он даже говорить не умеет. Ну что мы с ним будем делать?» – воскликнул железный человечек. И вдруг на макушку Самоделкина звонко упала капля. Обыкновенная дождевая капля. «Бррр!» – фыркнул Самоделкин. «Дождик начинается». Темная тучка нашла на город. Прохожие, с опаской поглядывая на тучку, поднимали воротники, спешили кто куда. В подъезды, в магазины, в троллейбусы. Только милиционер никуда не бежал. Он спокойно стоял на самой середине площади. Милиционеры не боятся дождика. «Дождик, дождик!» — весело кричали мальчишки. «Дождик, дождик!» Загремел гром и хлынул дождик. Не очень сильный, теплый, но все-таки мокрый. «Мальчик может заболеть, промокнуть, простудиться!» — закричал Самоделкин. Карандаш и Самоделкин схватили прутью за руки, добежали до бульвара и спрятались в кустах. Капли дождя стучали в широкие зеленые листья, как в раскрытые зонтики. Вода стекала по ним, но в середину куста не попадала. Там было сухо. Зато на бульваре капли в одну минуту исколотили все дорожки, пустые скамейки, пушистые клумбы. Динь, кап-кап-кап, динь, кап-кап-кап. Дождик прибил к земле пушинки, летавшие над городом, и они лежали в лужицах, как тающий ледок. Но тучка пошевелила мохнатым краем и уплыла, куда ей нужно было. Солнце искоса поглядело на дождик, и он сразу перестал капать. Самоделкин выглянул из кустов. «Прошел этот противный дождь или не прошел?» «Прошел, прошел, вылезай!» «А вдруг он опять пойдет?» «Не пойдет!» «Ужасно боюсь дождика! Нарисуй, пожалуйста, какой-нибудь маленький дом с настоящей крышей!» «Ой!» – вскрикнул Самоделкин, а карандаш рассмеялся. Большая светлая капля висела, висела на ветке, да и шлепнулась прямо в нос неосторожному Самоделкину. Он тут же спрятался. «Не вылезу, пока дом не будет готов!» Карандаш нарисовал дом на желтом песке, насыпанном под кустами. «Ну да, нарисовал, а не построил. Ничего удивительного тут нет. Каждый дом сначала рисуют, правда, на бумаге, а потом строят». «Готово!» — сказал карандаш, нарисовав последнюю черепицу на крыше дома. Самоделкин выскочил из укрытия. Все было как в сказке. Перед ним стоял новый дом с высокой крышей. «Замечательно!» — похвалил Самоделкин. «Только зачем ты нарисовал колодец? Надо рисовать водопровод». «В самом деле, около дома был настоящий колодец. Над ним висело ведро для воды. Карандаш не умел рисовать водопровод, но зато колодец получился очень хороший». «Я не знаю, что такое водопровод», — вздохнул карандаш. «Я еще так мало в жизни рисовал». «Ну ничего», — утешил Самоделкин. «Я тебя потом научу. Нам сначала надо прутика высушить. Он весь промок». «Ой, а где ж прутя?» «Прутик!» Ну-ка, иди сюда. Самоделкин раздвинул ветви, пошарил под кустами, но прутика нигде не было. Прутик убежал. Ну вот, я так и знал. Тебе нельзя доверять мальчика, заволновался Карандаш. Надо найти прутика. Он может попасть под машину. Он такой маленький. Глава 8, в которой плавают кораблики. Вы когда-нибудь замечали, каким чудесным становится город после дождя? По улицам бегут звонкие потоки воды, по которой так хорошо, так радостно шлепать босыми пятками. Все вокруг переливается в брызгах, машины весело бьют колесами по лужам, а солнечные зайчики пляшут по всему городу. Мальчишки бегут с водой наперегонки. Дождик прошел, дождик! Прутя бегал вместе с мальчишками. Он смеялся, он колотил ножками по воде, он бежал за своей новой сандалькой, которая плыла, как самодельный кораблик, покачиваясь на волнах. И по всем улицам плыли кораблики. Бумажные, деревянные, парусные, заводные, даже простые щепочки с тонкими мачтами. Сотни корабликов, пущенных мальчишками в дальнее плавание. «Кораблики! Кораблики!» — кричали мальчишки. «Кораблики!» — вдруг пискнул маленький Прутя. «Не знаю, как у вас, а в этом городе всегда после дождя по улицам плавают кораблики. Но сегодня их было особенно много». «Почему сегодня так много корабликов?» — говорили между собой прохожие. «Неужели вы не знаете? В нашем городе завтра будут большие состязания корабликов». «Скажите, пожалуйста, а где?» «На Большом Лебедином пруду в зоопарке. Мой сын – юный техник, он участвует в состязаниях». Так говорили между собой прохожие, разглядывая кораблики. Машины уступали корабликам дорогу. Милиционеры останавливали движение на перекрестках, чтобы пропустить вперед стремительные кораблики. Прути было очень весело. Он подпрыгивал плюх, плях, плюх. Рядом бежал Веня Кашкин. Веня тоже смеялся, но своего кораблика Веня делать не стал. Он бежал и швырял камешки в кораблик сандалию Прутика. «Батарея! Огонь!» — командовал Веня. «Бац! Бац!» — летели камешки. И вот снаряд угодил в кораблик-сандальку. Волна захлестнула его, кораблик пошел ко дну. «Боль, боль!» — передразнил Вене Кашкин. «Вот у меня хорошая пулька! Замечательная пулька! Пиф-паф! Ой-ой-ой!» И стал целиться в чью-то бумажную лодочку большим камнем. И тут на улице появились Карандаш и Самоделкин. Они увидели Прутика, замахали руками, закричали, побежали за ним. «Прутика, скверный мальчишка, иди сию же минуту домой!» Но Прутик не слушал. «Кораблики, кораблики!» — пел он веселую ребячью песенку. «Ты промочишь ножки, ты заболеешь!» — пугал Самоделкин, прыгая на своих пружинках по тротуару. Конечно, Самоделкин догнал мальчика, только в ручей ступить боялся, поэтому не мог поймать Прутика. «Я кому говорю, слышишь? Кораблики, кораблики!» — пищал Прутя. «Ну постой же, Прутик, остановись. Хочешь, я тебе сказку расскажу? Только иди сюда». «Ой, какую сказку знаю. Вот послушай. Жил-был маленький, непослушный паровозик, не бегай по лужам, Прутик!» Но Прутя ничего не замечал, кроме корабликов. «Да я тебе такой кораблик сделаю! Самый хороший, настоящий кораблик!» Мальчик тут же остановился, и, запыхавшийся от погони Самоделкин, сумел поймать его за курточку. «Кораблик! Хочу кораблик!» — сказал Прутя. «Будет у тебя кораблик! Ох, устал! Идем домой! Сначала высохнешь, наденешь теплые ботинки, потом кораблик станем делать. Ты, Карандаш, нарисуй нам, пожалуйста, новые ботинки. А для меня инструменты, какие мне будут нужны. пару сосновых дощечек и разные винтики. Ничего не поделаешь, надо мастерить кораблик. Они побежали домой, раздели прутик, растерли его мохнатым полотенцем, которое нарисовал карандаш, и уложили мальчика в постель. Волшебному художнику и тут пришлось поработать. Мягкие кровати, одеяло, удобные стулья, круглый стол, румяные свежие булочки, чашки с горячим молоком, большую печку, на всякий случай. Все нарисовал карандаш. И только часы-ходики не рисовал карандаш. Они почему-то уже висели на стенке. Знаете, были такие старинные часы, которые на стенку вешали, а под ними круглый маятник делает все время так. Тик-так, тики-так и не так. Почему эти ходики появились вместе с домом, никто не знает. Но у волшебников всегда так. Обязательно какое-нибудь чудо получится. Самоделкин даже удивляться перестал таким чудесам. Правда, он ужасно волновался, как бы не простудился прутик. Мальчик ни за что не хотел укутываться, не хотел пить горячее молоко, и Самоделкину пришлось уговаривать прутика. «Если ты не будешь меня слушать, я не смастерю тебе кораблик», — сказал Самоделкин. Конечно, прутик моментально выпил молоко. На улице наступил вечер. «Ох, как я сегодня устал!» — вздохнул карандаш, когда съел румяную булку и выпил чашку молока. «Волшебники тоже пьют молоко». «Я так хочу спать!» «Ох!» — и он зевнул. «Волшебники тоже иногда зевают». «Ну, конечно!» — сказал Самоделкин. «Мальчику пора спать. Все ребята в такое время спят. Прутя, не хлопай глазами. Спи сию же минуту. За это я расскажу тебе сказку». «Ты не умеешь воспитывать», — заметил карандаш. «Надо показывать ему пример». Маленький художник, зевая во весь рот, снял курточку, штанишки, нарисовал гвоздик на стенке у кровати, повесил на гвоздик свою одежду, лег на чистую белую простыню, с головой залез под одеяло и крепко-крепко уснул. «Соня!» — проворчал Самоделкин и стал рассказывать сказку. Жил-был на свете маленький непослушный паровозик. За раскрытым окном, как большие деревья, шелестели кусты. Где-то неподалеку бегали, громко топая ногами, ребята. Ну вот и ребята ушли. На бульваре стало тихо. Пришла ночь. И никто не заметил, никто не увидел необыкновенный дом, спрятанный под густыми листьями в самом тихом уголке бульвара, который назывался Голубым прохладным бульваром.